О гневе. Когда и как можно допускать его? Гнев больше всех других страстей обыкновенно встревоживает и в смятение приводит душу. Но есть случаи, когда он крайне для нее полезен. Так когда несмущенно гневаемся на нечествующих или другим каким образом бесстыдствующих да спасутся или, по крайней мере, устыдятся, тогда душе нашей доставляем то же, что кротость. Потому что в таком случае всячески споспешествуем целям Божьей правды и благости. Также, когда поднимаются в душе женолюбивые движения, тогда, разгневавшись посильнее на этот грех, отрезвляем нередко душу и придаем ей мужескую силу противостоять ему. А что, находясь в крайнем расстройстве духа, можем мы, запретив гневно самому духу-расстроителю возвышаться мудрованием даже над ужасами, коими хвалится подавлять нас смерть, в этом не должны сомневаться. Что, желая показать нам Господь, при воскрешении Лазаря сначала запретил в духе аду и ободрил себя, и потом же, несметенную волею, как и всегда делал все, что не делал, возвратил телу Лазареву душу. Так что, как мне кажется, целомудрый гнев дан естеству нашему, создавшим нас Богом более как орудие правды, и если бы Ева воспользовалась им против змея, то не подпала бы пагубному действию страстного оного похотения. Почему полагаю, что пользующийся целомудро гневом по ревности к благочестию более одобрительным окажется на весах праведного воздаяния, нежели тот, кто по неподвижности ума никогда не подвигается на гнев, так как у этого его правитель человеческих мыслей и чувств остается необученным, а тот, на конях добродетели восседя, всегда в борьбе пребывает и носится среди полчищ бесовских, непрестанно обучая в страхе Божьем четверконницу воздержания, которую Святое Писание назвало «колесницу Израилевую», как находим в описании взятия на небо божественного Илии. Иудеи в первых Бог многоразлично обучал четырем добродетелям, почему и взят был на небо таковый и таликой питомец мудрости, мужества, правды и воздержания, конями имея, как мне кажется, сии добродетели свои, когда взял его дух в веянии огня. Совершенному в духовной жизни не подобает судиться. Сподобившийся святого ведения и вкусивший сладости Божией, не тягаться никогда не должен, когда кто на него жалобу подает, не сам поднимать против кого тяжбу, хотя бы кто стянул с него одежду, в которую одет. Ибо правда властей века сего ниже правды Божией. Или лучше, она ничто пред правдой Божией. Да и какое различие между чадами Божиими и людьми века сего, если не то, что правда этих последних не идет в сравнении с правдой тех первых, почему и называется та правдой человеческую, а это правдой Божией. Так и Господь наш, укоряем противу не укоряше и стражда не прещаше, а напротив, не только снятие одежды перенес в молчании, но, что несравненно выше, молился Отцу о спасении злодейски действовавших против Него. Люди же мира не перестанут тягаться, пока с лихвою не получат искомого от тех, с коими тягаются, особенно, когда ищут роста на долг. Так что их правда бывает часто началом великой неправды. Лучше, предав терпимую неправду суду Божию, внимать молитве и хранению сердца, чем судиться. Слышал я, как некие благочестивые говорят, что не должно всякому позволять расхищать то, что имеем, для своего содержания и для упокоения бедных, чтобы, нисходя такому злу, не сделаться нам виновными во грехе обижающих нас, и особенно, когда терпим это от христиан. Но так поступать ничто другое есть, как желать спасать больше свое, чем себя самих. Ибо если я, оставя молитву и внимание своему сердцу, начну искать суда на обидевших меня и корпеть в сенях судилищ, то явно, что для меня искомое гораздо дороже собственного моего спасения, чтобы не сказать и самой спасительной заповеди. И как явлюсь я последователем евангельской заповеди, повелевающей мне и от взымающего твоя не истязуй, если по слову апостольскому не стану с радостью принимать разграбление имений своих, когда она, заповедь, и того, кто по суду обратно получает, в чем насилован, не освобождает от греха лихоимания. Телесные, временные или тленными о тленных вещах производимые судилища не могут отменить нетленного Божия суда. И виновный тем законам удовлетворять должен, которым подлежит его дело и по которым ему следует защищаться. Доброе убо есть дело претерпевать насилие от хотящих, а не правдывать нас, и молиться о них, чтобы ради их покаяния, а не ради возвращения именам того, что они у нас похитили, отпущено было им прегрешение лихоимства. Ибо правда Божия хочет, чтобы мы самого лихоимца, а не олихоимствованное им, некогда прияли свободным от греха через покаяние. Продай все и раздай бедным. К сему паче всего располагает смирение. Очень пригодно и паче всего душеполезно, познав истинный путь благочестия, тотчас все свое распродать и раздать полученное от того нищим по заповеди Господа и не попускать себе, под видом желания всегда иметь возможность исполнять заповедь о помогании бедным, прислушать сие спасительное повеление о раздаянии за раз всего. Отсего будет у нас, во-первых, доброе без попечения, а отсюда потом не подлежащая наветам нищета, которая сама горняя мудрствует, и другим не подает повода к неправым искам на нас, когда у нас уже ничего не будет, чем мог бы воспламеняться огонь лихоимания у лихоимцев? Согреет же нас тогда паче всех других добродетелей смиренномудрие, и в своих недрах упокоит, как нагих, подобно тому, как мать, взяв на руки дитя свое, упокоивает и согревает его в объятиях своих, когда оно, по младенческой простоте своей, скинув одеяние свое, далеко отбрасывает его от себя, по великому незлобию своему находя более для себя приятную наготу, чем пестротную красоту одеяния своего. Ибо сказано: «Храняй, младенцы, Господь, смирихся и спасемя». Все раздать — путь к смирению. Господь потребует от нас отчета в подаянии милостыни, по калику кто имеет, а не по калику не имеет. Посему, если я в страхе Божьем, с горячим благорасположением покорствуя повелению Господа, все, что имел бы раздать многие годы, раздам в короткое время, чем еще буду укоряем, когда уже ничего не имею? Но скажет кто: если все раздадим, откуда же потом будут получать милостыню бедные, которые теперь кормятся от наших посильных подаяний? Таковому вот какой приличен урок. Не дерзай нечто укорное для Бога примышлять для прикрытия своего любоимания. Не оскудеют у Бога способы попечительно благоустроять создание свое, как делал сие от начала. И прежде чем сей илионы были возбуждены к подаянию милостыни, оставались ли бедные без пищи или одежды? Будь убо уверен, что гораздо лучше тотчас по познании истины благочестно и ждить все на послужение бедным, отринув внушаемое пристрастием к богатству неразумное мудрование и горделивость, и возненавидев свои похотения, что и значит возненавидеть душу свою, чтобы потом, не имея уже поводов радоваться в самовосхвалении постоянному раздаванию имений, уничижали мы себя, как ничего доброго не делающие. Ибо пока изобилуем богатством, много услаждаемся раздаянием его, когда бывает на то охота, как с радостью исполняющие божественное повеление. Когда же иждивим все, исполняем и бываем смиренным и сокрушенным чувством, как ничто праведного не творящее. Вследствие сего душа в великом смирении возвращается в себя, чтобы чего не можем уже стяжевать каждодневным раздаванием милостыни, того сподобляться прилежную молитвою, терпением и с миренномудрием. Ибо сказано: «Нищ и убог восхвалито имя Твое, Господи». К тому же и дар богословствования никому не уготовляется от Бога, кроме тех, кои наперед располагают себя от всего своего отрещись ради славы Евангелия Божия, чтобы в боголюбезной нищете богословствовать о богатстве Царствия Божия. Сие дает разуметь рекший: «Уготовал еси благостью Твоею нищему Боже, присовокупившись ему, Господь даст глагол благовествующему силою многою».